«Что это?» — вскричал маркиз, остановившись. «Ты ничего не слышишь?» «Нет, Клод. Ты, кажется, боишься за нашу жизнь. Ты знаешь, я не трус и не щажу себя, когда дело идет о честной и открытой борьбе, но презираю мрак западни. Тут...» «Теперь я слышу что-то похожее на стук железа о камни. Ты прав, думаешь, что за нами разрушают ход, считая, что мы еще не очень далеко отошли. Вперед, Олимпио! Мне кажется, что под ногами стало сырее». При этих словах шедший впереди генерал Агуадо вздрогнул. Он вспомнил о солдате, обезображенный труп которого он нашел. Он ничего не говорил. Ему стало ясно, что подземный ход можно наполнить водой из крепостных рвов. Он понимал, что маркиз был прав. Он также почувствовал сырость под ногами. Так прошло несколько ужасных минут, в продолжении которых оба они быстро шли вперед. Достигнув бокового хода, они направились к выходу. Вода плескалась у их ног. Она уже поднялась до щиколотки. Они не произнесли ни слова, потому что оба знали, в чем дело. Поток с каждой секундой увеличивался. Вскоре они шли уже вброд. «Вода не поглотит нас», — произнес наконец Олимпио, когда они достигли половины дороги. «Мы можем плыть. Кроме того, вода имеет сток в траншею». Маркиз молчал. Ему, как и Олимпио, было известно, что подземный ход ведет к траншее союзников, и что, если последнее еще открыто, то вода не может быстро подняться, так как она стояла теперь не выше, чем на 2 фута. Он опасался, что русским форпостам удастся засыпать вход, и тогда, несмотря на их умение плавать, они не избегнут страшной гибели, потому что, если вода поднимется до свода, они задохнутся. Их скорой ходьбе стала препятствовать вода, которая резко поднялась до середины. Олимпио спешил, напрягая все свои силы. Маркиз следовал за ним. Воздух, и без того удушливый, стал невыносимым с тех пор, как вода размыла гниль и плесень подземного хода. Намокшее платье стало тяжелее. Никакое размышление не помогало. Представлялась одна только надежда, собрав все свои силы, достигнуть выхода. Вода поднималась еще выше. «Черт возьми, Клод!» — вскричал Олимпио, задыхаясь, так как двигаться вперед становилось все труднее и труднее. «Пора нам читать «Отче наш». По моему расчету, мы скоро будем бежать наперегонки с водой. Она все быстрее и быстрее прибывает, а мы идем вперед все медленнее». «Вперед, Олимпио, мы скоро достигнем выхода». «Хотел бы я знать, почему вода не нашла исхода. Дай Бог, чтобы мы не наткнулись на какое-нибудь препятствие», — откликнулся маркиз глухим голосом. «Если мне и нечего жалеть в жизни, то все же было бы прискорбно, если ты, найдя свою Долорес, погибнешь таким жалким образом. Ее бедное сердце, с нетерпением ожидающее твоего возвращения, не в состоянии будет перенести этого последнего удара. В этот час, Клод, не нужно думать ни о чем печальном», — сказал Олимпио. «Мы не должны грустить. Как часто нам обоим грозила смерть, святая Дева хранила нас. Скажи лучше, что она укрепляла наши мечи и руки. Здесь же не помогут силы, искусство, храбрость. Мы утонем, подобно крысам, в норы которых влили воду. Помни, что мы умрем, совершая подвиг, который принесет громадную пользу, если сведения дойдут по назначению». «Они не дойдут, Олимпио. Вода уже поднялась до груди. У меня нет более никаких тайн. Но если я переживу эту опасность, то почту своей священной обязанностью заботиться о Долорес и быть ей таким же преданным покровителем, как и ты. Прощай, еще вершок воды, и я погиб. Дай руку, черт возьми, умрем вместе, братьями!» — вскричал Олимпио, и, собрав все свои силы, потащил маркиза вперед по воде, которая и ему дошла уже до головы. «Если я не ошибаюсь, то выход близко. Хуан! Хуан!» Ответа не последовало. Зов его замер. Олимпио тащил маркиза все дальше, как вдруг нога его увязла в вилле. В то же время свободной рукой он коснулся земли, которой был засыпан выход. Олимпио отступил. Страшное проклятие сорвалось с его губ. «Клод», — сказал он, — «мы погибли. Выход засыпан обрушившейся землей». Только тот, кто перенес в своей жизни подобную опасность, кто стоял перед лицом неизбежной смерти, может понять чувства, охватившие в настоящую минуту обоих товарищей. Уверенность в предстоящей смерти ужаснула их. Но только на минуту, потому что, несмотря на самую страшную опасность, человек всегда надеется на спасение. Это свойство присуще нашей природе. Когда же смерть вдруг предстанет со всеми своими ужасами, когда нет надежды на спасение, тогда душой человека овладевает невыразимый ужас, перед которым самая смерть кажется благодеянием. Рука Клода выскользнула из руки Олимпио. Вода была только на полфута ниже свода, так что Олимпио должен был высоко поднять голову, чтобы иметь возможность дышать. Прошло еще несколько минут, и это пространство было залито водой. «Мужайся, Клод! Держи рот над поверхностью воды!» «Хуан! Хуан!» — звал Олимпио, но звук его сильного голоса едва был слышен ему самому. В то же время он ощупывал руками стены и свод, чтобы найти более удобное место. И вдруг с невероятной силой начал разрывать землю и обвалившиеся камни, чтобы проложить дорогу. Он услышал, что маркиз кричит ему «Прощай, Олимпио!» И эти слова потрясли его до глубины души. «Еще несколько минут. Я испробую последнее средство. Ради всех святых, Клод, только еще несколько минут!» И с геркулесовской силой Олимпио бросился на страшное препятствие, разрывая руками землю. Вода смешалась с грязью. Он немного продвинулся вперед. Он почти задыхался. Кругом царила мертвая тишина. От маркиза до него не долетало ни одного звука. С отчаянным усилием он все глубже прорывал ил. Грязная, отвратительная вода проникала ему в рот, нос, уши. Вдруг раздался шум, похожий на отдаленные голоса или подземные звуки. Он уже не мог разобрать. Потом и он лишился чувств, силы его иссякли. Несколько минут члены его еще боролись механически с водой, заливавшей ход, а потом ил и волны потащили его, лишенного сознания. Неужели подвиги обоих смельчаков, так часто боровшихся со смертью, должны окончиться в этом ходу, наполненном водой? Неужели они и в самом деле станут жертвой ужасного замысла Эндема и его слуги? Нет, удары заступов и звуки голосов все приближались. Еще секунда, и вода нашла себе выход. Оглушенный ударом приклада, лежавший в боковом ходе подкопа, Хуан очнулся через несколько часов. Он был обессилен и не мог собраться с мыслями. Рана на голове отозвалась сильной болью и вызвала, наконец, в его памяти воспоминания о случившемся. Не русский ли нанес ему коварным образом этот удар? Этого он не знал. Но как попал он в такое отдаленное место окопов? Неужели он сам дотащился сюда? Все это было для него неясно. Наконец он мало-помалу вспомнил о своей обязанности, о своем обещании сторожить у входа. Он с трудом встал, но ослабленный потерей крови и болью упал на рыхлую землю траншеи. Им овладел смертельный страх. Ему казалось, что он слышит голос маркиза, зов Олимпио. «Матерь Божья, помоги мне!» — простонал он. Потом собрал все свои силы и поднялся. Вдали изредка раздавались выстрелы. На востоке появилась утренняя заря. Медленно пополз он вдоль рва, опираясь на его вал. Он не знал, в какой части Верков находится. Вблизи не было ни одного поста — ни одного человека, которого бы он мог позвать. Он скоро заметил, что попал не в ту траншею. Все они были похожи одна на другую. Он искал отверстие подземного хода, куда отправились Олимпио и Маркиз. Он весь дрожал от слабости и тревоги, между тем, как капли крови падали из его ран на голове и плече. Он был бледен, как мертвец, и, однако, должен был во что бы то ни стало возвратиться на свое место. Прислоняясь к валу, он отдохнул несколько минут, а потом пошел дальше. Наконец, он, казалось, нашел нужную траншею. Это он увидел при бледном свете начинающегося дня. «Слава Господу!» — прошептал он, и потащился дальше, чтобы занять свое место у входа, как этого требовала его обязанность. Он пошел по траншее и достиг ее конца, не найдя хода. Хуан удивился. Неужели он все еще находился в другой части окопов? Им овладел мучительный страх. Еще не совсем рассвело. Рана его ужасно болела, ноги дрожали от изнурения, но он должен был искать, идти дальше. Вблизи не было ни одного часового. Летевшие из отдаленных укреплений ядра описывали широкие дуги. Хуан возвратился, убедившись, что он не заблудился. «Над ходом был кустарник», — прошептал он, припоминая все обстоятельства. «Вот он. Под ним должен быть вход. Но что такое? Ход засыпался. Обрушился. Вероятно, в него попала бомба. Они засыпаны. Помогите!» Хуан побежал к месту, покрытому землей и камнями. Он ужаснулся при виде всего этого. Он один не в состоянии был отбросить землю. У него не было сил. А между тем нужна была самая скорая помощь. Преодолев страдания и слабость, он быстро пошел к отдаленным траншеям, где находились артиллерийские отряды. Солдаты с удивлением смотрели на бегущего молодого лейтенанта в окровавленной одежде. Наконец Хуан нашел командующего офицера. «Умоляю вас всеми святыми», — заговорил он задыхающимся голосом, — «откомандируйте, возможно, большее число ваших солдат с заступами и баграми к тому окопу, в котором находится подземный ход». «Что случилось? Вы ранены?» «Не обращайте на это внимания. Сжальтесь, дайте мне поскорее отряд. Ход обрушился». «Тысячи чертей, вы говорите правду? Не медлите ни минуты. Генерал Агуада и маркиз де Монтолон засыпаны». Офицер немедленно откомандировал 10 солдат с заступами к указанному месту, но вдруг Хуан пошатнулся. Силы его иссякли. Рана, из которой не переставала идти кровь, была опаснее, чем он думал. Он упал без чувств. Офицер сам повел солдат к известному ему месту траншеи. Он убедился в словах Хуана, но не мог объяснить себе случившегося. Побуждая солдат к отчаянным усилиям, он сам помогал им. Заступы работали. Землю, наконец, отбросили, она была влажной. Офицер назвал по имени обоих засыпанных смельчаков. Солдаты продвигались все дальше, как вдруг один из них отпрыгнул с криком: «Вода затопила ход! Уходите!» В то же самое мгновение вода, прорвавшись через оставшуюся землю, хлынула во рвы, залила офицера и в страхе отступивших солдат. Вода непрерывно текла в окопы. Один солдат немедленно отправился известить об опасности ближайших командиров, чтобы те приняли меры. Наконец поток уменьшился, ход был свободен, вода стояла в нем не больше, чем на полфута. Офицер вошел в ход с несколькими солдатами. Там они увидели неподвижно лежащего Олимпио Агуада. Его вынули из воды и положили на сухое освещенное место. Потом и, наконец, нашли в нескольких шагах от него жизненного маркиза. Быть может, между тем, как вновь прибывшие солдаты засыпали ход, Олимпио и Клоду стали оказывать первую помощь. Все средства долго не имели никакого успеха, и уже начали опасаться, что помощь пришла слишком поздно. Прибывший Конробер велел перенести пострадавших в свою палатку и призвать докторов. Хуана также перенесли в палатку. Наконец, после нескольких часов, Олимпио начал приходить в себя. Он открыл глаза, но взгляд его был неподвижен. Однако же доктора стали надеяться. Маркиз, хотя и позже, зато быстрее пришел в себя. Стоящий поодаль Конробер с благодарностью воздел руки к небу. Глава 18. Камышинская красавица. В одну из следующих ночей над французским лагерем, тянувшимся вдоль Камышовой бухты, носились тяжелые черные тучи, закрывавшие небо и не пропускавшие ни звездных, ни лунных лучей. Вокруг царствовала глубокая темнота и тишина, которую нарушали только мерные шаги часовых и отдаленный грохот пушек, не перестававших обстреливать Севастополь. Ближайшие к лагерю сады и дороги безмолвствовали в темноте. Нельзя было даже разглядеть ближайшего местечка Камыш, в котором по распоряжению союзников не было огня. Жители Камыша, большей частью русские, также бегло говорили по-английски, как по-русски и по-турецки. Около полуночи из палатки, стоявшей у самого сада, вышел мужчина. Он был закутан в шинель. Прислушиваясь, он остановился на минуту, потом тихо прокрался под деревья. Убедившись, что ни один часовой его не заметил, и что вблизи никого не было, этот человек поспешно прошел через запущенный сад. Он, казалось, хорошо знал дорогу, потому что, хотя густо растущие деревья и мешали ему идти, он легко отыскивал тропинки, ведущие к местечку Камыш. Вскоре он достиг низенького забора, грубо сколоченного из досок, проворно перескочил через него и пошел по узенькой дорожке. «Первая хижина на левой стороне, — говорил мне Джон, — сказал ночной путешественник, быстро шагавший вперед. Через полчаса я дойду до нее». На узкой, усаженной деревьями пустынной дороге была мертвая тишина. По сторонам ее было тихо, и только издали доносился однообразный плеск моря у берегов Камыша. В бухте стоял многочисленный французский флот, но на нем не горело сигнальных огней. Все кругом было погружено во мрак. Вдруг он увидел по левой стороне дороги низенький бревенчатый домик, который скорее заслуживал название хижины. Он был окружен черным крашеным забором. В этом заборе была едва притворенная калитка. Французский офицер подошел к калитке и отворил ее, потом вступил на узенькую тропинку, ведущую к хижине, которая, казалось, была также выкрашена черной краской. Дверь состояла из двух половинок, но поставленных поперек, так что можно было отворять только верхнюю половину. С обеих сторон этой двери было по низенькому окну, которые изнутри закрывались ставнями. По этим окнам, так же, как и по передней стене дома, вился виноград, так что хижина днем производила, конечно, приятное впечатление. Подойдя ближе, закутанный в шинель офицер бросил испытующий взгляд на хижину и пошел к двери. Дождевые капли с шумом падали на виноградные листья. Внутри хижины и снаружи ее не было ничего слышно. Он стукнул три раза в дверь и стал прислушиваться. Ничто не шевелилось ни у окон, ни у двери. Он постучал сильнее. Послышалось глухое рычание и лай, по которому он заключил, что собака принадлежала к породе тех больших, похожих на волков собак, которые нравятся русским. Он еще раз громко постучал. Скрипнули половицы, послышались шаги. «Кто стучится по ночам?» — спросил по-русски женский голос. «Отвори, Марфа Марковна», — сказал повелительным тоном офицер. Русская замолчала. Наступила пауза, в продолжении которой слышалось только ворчание и рычание собаки. «Я вижу, вы знаете мое имя, но кто же вы, однако? В такое время не всякому можно отворить», — раздалось, наконец, из хижины. «Я имею сообщить тебе нечто важное, но мне некогда ждать, отвори скорее. Мой слуга Джон предупредил тебя о моем посещении». «Прочь, Бруца!» — закричала хозяйка на свою собаку и отодвинула задвижку у верхней двери. В то же время показался свет, а когда отворилась верхняя половина двери, перед офицером предстала роскошная женщина, которая в одной руке держала лампу, а другой придерживала накинутое платье, скрывавшее ее прелестный стан. Черные волосы Марфы Марковны спускались толстыми косами на плечи. Ее лицо представляло чисто русский тип. Его можно было назвать прекрасным. Ей было не более 26 лет. Она была чрезвычайно сильного и красивого сложения и имела приятные черты лица. Ее маленькие продолговатые глаза сверкали лукаво и обольстительно. Пурпуровые полные губы улыбались. Белые плечи и шея были безукоризненно нежны. Это была женщина, которая своими прелестями могла увлечь чувственного человека. Марфа Марковна держала лампу и смотрела на бледное лицо Эндема. Большая, косматая, скалившая зубы собака рычала и нюхала воздух. «Что вам угодно от Марфы Марковны, знатный господин?» — спросила хозяйка на неправильном английском языке. «Что я хочу тебе сказать, то касается отечества твоих предков и народа, которому ты принадлежишь. Здесь у двери я не могу тебе этого передать. Впусти меня к себе, но сперва выгони эту дикую бестию, которая скалит на меня зубы». «Поди сюда, Брудша», — сказала русская и поманила собаку в спальню, из которой она сама только что вышла. Она заперла ее там, а потом открыла и нижнюю половину двери. Эндема вошел в хижину, не снимая верхней одежды, и вступил за хозяйкой в довольно низкую, но большую и приветливую комнату, на стенах которой висели образа, старые почерневшие плетеные стулья и несколько столов стояли около стен. Высокая кровать с пологом занимала половину одной из стен. На полках стояли блюда и оловянная посуда. Марфа пригласила сесть своего позднего странного гостя, потом накинула на себя пальто, висевшее недалеко от разрисованной большой печки. «Говорите, знатный господин», — сказала она, почтительно кланяясь. «Никого больше нет в твоей хижине?» «Никого». «Хорошо». «Ты настоящая русская?» «Да сохранит Господь нашего царя и наше Отечество». «Следовательно, ты ненавидишь чужестранных солдат?» «Вы спрашиваете, господин, но я не смею отвечать, так как вы чужестранец». «Это только так кажется. Во французском лагере есть трое знатных больных, для которых был бы желателен уход частного лица». «Дальше, знатный господин. Каждая русская жаждет сделать все, зависящее от нее, для истребления вражеских солдат». «Ого! Наконец-то ты высказала свое настоящее мнение, камышинская красавица. Своими прелестями ты должна привлечь к себе одного или двух из этих больных и взять их в свою хижину». «Ну, вы можете все говорить, знатный господин. И с помощью какого-нибудь несчастного случая погубить обоих врагов твоего народа». Глаза Марфы дико заблестели. «Вы ненавидите этих больных?» «Думаю, так. Меня не удивляет твоя ненависть к ним, так как они самые заклятые враги твоей родины. Если они умрут в твоей хижине, то ты окажешь этим услугу Отечеству». «Могу ли я верить вашим словам?» «Не сомневайтесь, Марфа Марковна, пока они попадут в мою хижину. Явись завтра во французский лагерь в качестве добровольной сиделки. Хвали прекрасный свежий воздух твоей хижины». «Хорошо, господин», — сказала русская со сверкающими глазами. «Обещай тщательно ходить за обоими опасно больными и пусти в ход всю свою красоту и хитрость, чтобы привлечь их к себе. Ты обольстительная женщина. Убей их, когда привлечешь к себе своими прелестями. При исполнении этого дела положись на свое лукавство. Ты хороша и довольно хитра, глаза твои говорят мне это. Вы слишком снисходительны, господин, заметила сконфуженная хозяйка. Я вижу по твоим глазам, что ты исполнишь мою просьбу и что ты хорошо меня понимаешь. Будь осторожна и исполни свой долг. За наградой дело не станет. Отправься рано утром в лагерь. Вот, возьми эту сумму. Благодарю, господин. Вы, кажется, наш тайный союзник, ответила русская, взяв туго набитый кошелек. Можешь и так думать, Марфа Марковна. Каждый из нас должен исполнять свой долг и участвовать в истреблении врагов. На твою долю выпало важное поручение — уничтожить двух опасных полководцев. Я посмотрю, честно ли ты поступаешь относительно своего отечества. «Войдет живым, выйдет мертвым», — шептала русская. «О, Марфа умеет душить! Она сильна! Марфа может натравить собаку на врага, и Брудж разорвет его на куски. Я дам Брудже яду, чтобы тот передал его врагу». «Именно так», — сказал одобрительно Эндема, которому понравилась жаждущая крови женщина. «Именно так, Марфа. Ты мне все больше и больше нравишься. Однако будь осторожна. Хотя я и недалеко от тебя, чтобы снять с тебя всякое обвинение, но все-таки бойся измены. Действуй скорей. В твои руки попадут мужчины, которых ты легко победишь своими прелестями. Прощай». «Тысячу раз благодарю вас, господин. Действуй так, как я тебе приказал. Да будет с тобой архангел Михаил». Марфа сложила руки на груди. «Прощайте, знатный господин», — сказала она, провожая Эндема. «На этот раз они не уйдут из моих рук», — шептал мнимый герцог. «Камышинская женщина мне нравится. Радуйся, бочиоки. Лей слезы, Долорес, ты в моих руках, и я заставлю тебя совсем принадлежать мне. Олимпио живуч, но в этой хижине ему придется покончить с жизнью». Эндема вернулся в лагерь до рассвета. Хуан, которого Конробер взял в свою палатку, быстро выздоравливал. Олимпио и Маркиза перенесли в их палатку. Рана Хуана была не смертельна, но потеря крови сильно ослабила его. Благодаря стараниям врачей и внимательному уходу, силы его начали мало-помалу восстанавливаться. Гораздо хуже обстояло дело с Олимпио. Правда, удалось, наконец, победить смертельную опасность, но состояние его здоровья внушало серьезные опасения. Близость смерти развела в нем раздражительность. Зачастую он терял сознание, рассудок и память. Маркиз на другой же день настолько поправился, что мог уже сообщить генералу Пелесье, пришедшему в его палатку, о результатах опасной экспедиции. Найти слабую часть укреплений, усиленных гениальным Татлебеном, было так выгодно для союзников, что даже сам Пелесье принимал живое участие в обоих смельчаках и усердно хлопотал об их выздоровлении. Тесный лагерь и нездоровые испарения долины, увеличившиеся от ливней, были, по словам медиков, очень вредны для больных. Поэтому необходимо было для их совершенного выздоровления оставить лагерь. Пелесье уже велел осторожно перенести их на один из французских кораблей, стоявших в Камышовой бухте, чтобы они могли дышать чистым морским воздухом, как в это время, по предложению одного офицера, привели в лагерь одну из жительниц Камыша, говорившую, что она истинно предана союзникам, и предлагавшую разместить обоих больных в своем домике, обвитом виноградом и прекрасно расположенном. Это случилось так кстати, что Пелесье, разузнав о местоположении домика, немедленно позволил больным воспользоваться этим благоприятным случаем. Поэтому Олимпио и Маркиз переехали в домик Марфы Марковны, у которого был поставлен часовой. Никто не подозревал, что в этом доме кроется измена. Даже оба друга не думали о ней, так как ласка и радушие, с которыми их встретила прекрасная Марфа Марковна, не давали места сомнению. Маркиз уже мог оставлять иногда постели и гулять в маленьком садике, окружавшем хижину. Напротив, Олимпио еще так страдал от дурных последствий страшной ночи, что должен был оставаться в постели, которая, как и постель Клода, стояла в комнате с образами по стенам. Марфа ежедневно навещала больных и при этом оказывала особенное предпочтение Олимпио, так что маркизу невольно пришла мысль, не полюбила ли русская его больного друга, что нередко случается с такими страстными женщинами, какова была Марфа. Клод начал следить за ней и заметил, что она заботилась об Олимпио больше, чем следовало, ощупывала его, чтобы убедиться, нет ли у него лихорадки, и смотрела на него страстными и обольстительными глазами. Однажды, заглянув через окно в комнату, он заметил, что Марфа, будучи уверена, что маркиз ее не видит, стояла на коленях перед Олимпио, соблазняя его своей красотой, обстоятельство, которое могло иметь опасные последствия для его болезненно возбужденного друга. Большие блестящие глаза Олимпио были устремлены на прекрасные, обольстительно обнаженные формы предательницы, и маркиз, не зная настоящего плана Марфы, принял ее за страстную натуру, полюбившую Олимпио, и потому хотел помешать их сближению. Поэтому Клод часто проводил ночи у постели своего больного друга, который сильно бредил и мучился страшными видениями. Когда доктора, почти ежедневно приезжавшие в Камыш к Олимпио, уверяли, что он перенесет последствия роковой ночи, однако же маркиз не был спокоен. Приехал и Хуан в домик русской, осведомился о здоровье обоих офицеров и рассказал им все обстоятельства страшного происшествия. Он боялся, что они сочтут его неблагодарным, недостойным доверия, а это было для него невыносимо. Когда он рассказал маркизу обо всем, что с ним случилось, и чего он не мог понять, и когда тот, дружески пожав ему руку, подвел к Олимпио, Хуан сказал, что в одну из следующих ночей будут штурмовать Севастополь, так как для этого уже сделаны все приготовления, и что поэтому доктора едва ли найдут время посетить больных. Олимпио успокоил маленького адъютанта, уверяя, что чувствует себя гораздо здоровее и сильнее, чем прежде. Но маркиз, сожалевший, что не может участвовать в битве, и в то же время не желавший оставить Олимпио, отечески советовал Хуану быть осторожным и рассудительным, и проводил своего любимца до самой дороги. Позже Клод был доволен тем, что не последовал желанию отправиться с Хуаном и оставить Олимпио одного в доме Марфы Марковны. Вечером ясно слышалась в камыше усиленная пушечная пальба. Казалось, союзники начали страшный обстрел Севастополя и хотели после него предпринять свой первый штурм. Олимпио заснул в сумерки. Маркиз еще стоял у маленького низкого окна. Вдруг отдаленный гул пальбы, казалось, прервал благотворный сон больного друга. Он застонал и заметался. Подойдя к постели, Клод увидел, что лицо Олимпио горело, взоры блуждали, кулаки судорожно сжимались. «Помогите!» — бормотал он. «Разве ты не видишь, там собака? Она бешеная, скалит зубы. Сюда, Клод! Это волкодав! У его рта пена! Постой, постой, я его схвачу! Прочь, прочь!» Маркиз не мог понять этого лихорадочного бреда и счел его следствием болезненного воображения. Ни Олимпио, ни он еще не видели собаки. Держала ее в скрытой яме, так что лай животного ни разу не обнаружил его присутствия. Каким же образом представилась Олимпио в лихорадочном бреду подобная картина, вызвавшая капли пота на его лбу и от которой тело его дрожало, а руки судорожно сжимались? Клод старался успокоить своего друга, и слова его скоро оказали благотворное действие на больного. Наступила ночь. Пушечная пальба прекратилась, Олимпио заснул. Маркиз сел на плетеный стул возле постели. Он также устал, потому что еще не совсем оправился после болезни. Глаза его невольно закрылись. Он облокотился на спинку стула, усталость овладела им, и он тихо погрузился в дремоту. Он просидел таким образом около часа и почти заснул, как вдруг его разбудил лай собаки. Он вскочил и прислушался. Кругом была тишина. Без сомнения, он все это видел во сне, который приснился ему вследствие слов «Олимпио» о бешеной собаке. Но что же это, однако, такое? Перед домом слышался тихий шепот. Маркиз вскочил со стула и стал прислушиваться. Он не мог ошибиться. Во дворе говорили. Нельзя было разобрать слов, но ясно слышались тихие шаги. Кто-то прошел перед дверью. Клод протер глаза, он совершенно проснулся. Что же происходило во дворе? Тихий скрип медленно и осторожно отворенной двери убедил его, что он не ошибся. Во дворе, перед садом, все еще говорили. Клод тихо подошел к окну. Несмотря на мрак, он мог рассмотреть слабые очертания фигур, ходивших около забора. Это был часовой, отошедший от двери вместе с другим человеком. Что значило это неисполнение долга, которое в военное время могло солдату стоить жизни? Маркиз не мог узнать человека, который держал в руках бутылку и потчевал солдата, а потом схватил его за руку и потащил с собой. Они разговаривали. Часовой, казалось, не был так пьян, как того хотелось незнакомцу. Они подошли к воротам низенького забора. Клод следил за ними. Он еще не понял связи между тихими шагами в доме и этим спаиванием часового, но подумал, что одна цель связывает эти оба наблюдения. Не страх, но жалость к солдату, который подвергся бы большому наказанию за то, что оставил пост, побудила маркиза пойти посмотреть, кто был соблазнитель. Он тихо открыл дверь, чтобы не разбудить Олимпио, потом также тихо затворил ее. В темных сенях не было никого. Маркиз осторожно приблизился к калитке, отодвинул задвижку и переступил порог. Солдат, которого соблазнитель довел уже до забора, казалось, не хотел идти дальше. Незнакомец употребил все свое красноречие и могущество крепкого вина, чтобы удалить часового от дома. Они тихо разговаривали и не видели маркиза, который хотел узнать, кто был незнакомец. По-видимому, это не был солдат. «Далее ступай один. Это мне может стоить головы», — сказал часовой. «Глупец! Кто видит и слышит тебя? Через час ты снова будешь на своем посту. Мы с тобой разопьем еще бутылочку. Принеси ее сюда, я выпью еще охотно. Обещаю тебе, что до смены ты будешь здесь. Опять. Еще нет полуночи, и у нас еще больше часа времени. Пойдем, приятель». Солдат колебался, но соблазн был велик. Дом, у которого он стоял на часах, лежал в стороне, уединенно. Трудно было заметить отсутствие часового, если он вернется ко времени смены. Клод незаметно подошел к забору. Эти два человека стояли в шагах в 10 от него. Он напрягал все свое зрение, чтобы узнать соблазнителя. Наконец тот повернулся так, что Клод мог его рассмотреть. У незнакомца было широкое лицо. Он походил на бульдога. Маркиз его не знал. Он уже хотел растворить калитку и арестовать нарушителя порядка, очевидно, замышлявшего что-то, как вдруг в доме раздался крик, от которого кровь застыла в жилах маркиза. Это был ужасный, бешеный вой собаки, точно такой, какой он слышал недавно во сне. Что происходило в доме? В ту минуту, как маркиз спешил возвратиться к двери, послышался громкий голос Олимпио. «Это животное взбесилось! Я его задушу руками! Назад, женщина!» Клод хотел открыть дверь, но она была заперта изнутри. Смертельный ужас объял его. «Матерь Божья!» — вскричал маркиз, напрасно стуча в дверь. «Он погиб! Отворите! Измена!» Солдат приблизился. Его соблазнитель убежал, заслышав шум. Не заботясь более о часовом, Клод поспешил к окну, сильным ударом выбил раму и впрыгнул в комнату. Ему представилось ужасное зрелище. Вскочивший с кровати Олимпио обвивал руками большого волкодава и душил его с нечеловеческой силой. Последний раздирал своими острыми когтями полуногое тело больного, в то время как хозяйка, точно Мегера, напала на больного, чтобы освободить животное и помочь ему. Олимпио не в силах был обороняться от этой сильной женщины, потому что не мог выпустить из рук шею и голову бешеного животного. «Прочь, женщина!» — закричал маркиз, впрыгивая через окно в комнату с ружьем, взятым у часового. «Прочь или смерть тебе!» «В безумном, лихорадочном бреду он душит мою собаку, мою любимицу, которая на него залаяла, когда он до меня дотронулся». «Животное взбесилось!» — закричал Олимпио, глаза которого ужасно сверкали. Он, казалось, не чувствовал боли, которую ему причиняли когти собаки, рвавшие его тело. Маркиз увидел текущую по полу кровь. Марфа, как будто ничего не боясь, продолжала бороться с Олимпио. Если бы Клод пришел минутой позже, или если бы Олимпио не увидел, проснувшись, и не схватил бросившейся на него собаки, то последняя укусила бы его, и было бы достаточно одного укуса, чтобы Олимпио погиб ужасной смертью. Марфа Марковна уже несколько дней не давала собаке воды, и она, по-видимому, взбесилась. Изо рта бедного животного шла пена. Марфа хотела освободить собаку из рук Олимпио, державших животное как в тисках. Если бы это удалось, ей погибли бы оба ее врага, и никто не мог бы ее обвинить в их смерти. Но она не знала, с какими решительными и проницательными людьми имела дело. Маркиз прицелился в женщину, которая, как бешеная, снова бросилась на Олимпио, чтобы, как она говорила, освободить любимое животное. «Назад!» — закричал он грозным голосом. «Хотя вы и женщина, однако я вас застрелю, если замечу ваше желание броситься на больного. Души собаку, сдави ее еще крепче, Олимпио, через минуту она будет безвредна». С необузданной яростью, собрав все свои силы, быстро вырвала Марфа Марковна животное из рук дона Агуада и бросила его с притворным криком жалости на землю. Брутша был напрасно принесен в жертву. Собака лежала в судорогах и не могла подняться. «Вы убили моего любимца!» — кричала женщина, ломая руки. «Будьте прокляты! Будьте довольны и благодарите Бога, что вы не поплатились жизнью за свою измену, которую я хорошо вижу», — сказал маркиз с возвратившимся спокойствием. «Посмотрите туда. Посмотрите на кровь, которая течет из ран моего несчастного друга». «Оставь, Клод, раны не опасны», — заметил Олимпио со своим обыкновенным добродушием. Маркиз подвел его к постели и потом сказал Марфе Марковне, все еще стоявшей на коленях возле собаки: «Знаете ли, что было бы с вами, если бы мы не предпочитали милосердие правосудию? Ваш дом обратился бы в развалины. Благодарите же Бога, что ваш замысел не удался. Уйдите отсюда и захватите с собой издыхающую собаку». Скрежеща зубами, Марфа покорилась силе. Она видела, что план ее не удался. Раны Олимпио были не опасны. Когда приехавшие на другой день в Камыш медики рассказали, что штурм не удался и что многие погибли, Олимпио непременно хотел казаться здоровым и оставить постель. Он только тогда успокоился, когда посетивший его Конробер уверил, что до его выздоровления не будет нового приступа. Маркиз же, не объясняя причин, хлопотал о том, чтобы ему и Олимпио вернуться в лагерь. В Вскоре приехал и Камерата из Франции, и это радостное свидание хорошо подействовало на Олимпио. Он мог уже выходить из палатки, и его первая прогулка в сопровождении друзей была в траншею, из которой они с маркизом предприняли опасную экспедицию на Малахов курган. Подземный ход был уже давно загорожен, и вода, проникшая в верки, удалена. Пелесье уже начал готовиться к решительному штурму. Земляные работы союзников продвигались дальше. Их пушки в последние дни и ночи произвели заметное опустошение не только в городе, но и в Севастопольской крепости и ее крепостных верках. Главное руководство над войсками генерала Боске и Макмагона, назначенными для штурма Малахова кургана, было поручено маркизу и Олимпио, потому что им была известна слабая часть этого кургана, считавшегося неприступным ключом крепости. Англичане же должны были напасть на так называемый Редан. Камерата остался при Олимпио, Хуан — при маркизе. После жестокой пушечной пальбы наши друзья направили легкие колонны штурмовать Малахов курган, и колонны скоро вышли на более доступные места. Смерть свирепствовала, но колонны неудержимо шли вперед. Олимпио и Клод водрузили трехцветное знамя на занятом кургане, между тем, как Камерата и Хуан вели новые войска, потому что русские, защищенные внутри укрепления множеством крытых ходов, отчаянно сопротивлялись. «Тысячи убиты или ранены выстрелами и штыками», — говорит профессор Вебер, — «в том числе 4 русских генерала. Другая часть войска была засыпана при взрыве батареи. Наконец, когда после 5-часового сражения французы овладели Малаховым курганом, они легко могли взлететь вместе с ним на воздух, если бы принцу Камерата не удалось по приказанию генерала Агуада перерезать шнур, проведенный из Севастополя в пороховые запасы, скрытые в глубине Малахова кургана. В то же время и на других укреплениях сражались с равным упорством и ожесточением, стараясь по горам трупов забраться на стены и окопы. Англичане, храбро овладевшие укреплением Редана, были отбиты. Потери их составляли около 2500 человек, а потери французов превышали 4000 человек. Это была страшная кровопролитная битва. Со взятием Малахова кургана была решена судьба Севастополя. Следовательно, смелый и отчаянный подвиг Олимпио и маркиза принес в этом деле немалую пользу. Ночью Горчаков велел взорвать укрепление южной части города и затопить в гавани все военные корабли, за исключением нескольких пароходов. Затем он повел остатки войска на северную сторону залива, разрушив за собой понтонные мосты. Так кончилась знаменитая осада Севастополя. Понесенными поражениями и потерей крепости Россия не была так ослаблена, чтобы западные державы могли рассчитывать лишить ее места первенствующего государства. Тем более, что Австрия недавно встала на их сторону, а Пруссия и большинство немецких государств больше и больше склонялись на сторону России. Еще двуглавый русский орел держал в своих когтях полуостров Крым, когда Горчаков занял твердую позицию на восточных высотах от Севастополя. Положение дел мало изменилось от того, что в 2 экспедиции союзники сперва разрушили маленькие русские укрепления Тамань и Фанагорию напротив Керчи, а потом угрожали Скинбурнской косы Очакову. Но чем яснее выражалось желание мира, тем более хотела Россия загладить свои поражения победами, чтобы не явиться побежденной державой. Желание это было достигнуто. Осажденная русским генералом Муравьевым турецкая крепость Карс на юге от Трапезунда, геройски защищаемая Васиф Пашою, которому словом и делом помогали англичанин Вильямс и венгерский генерал Кмети, принуждена была сдаться 27 ноября 1855 года. Теперь Россия могла, так сказать, со славой заключить мир. В январе 1856 года австрийский полномочный князь Эстергази и русский канцлер Нессельроди предварительно согласились насчет многих пунктов. Турция обеспечила договором равноправность христиан с магометанами. Тогда же в феврале был заключен в Париже мир. Людовик Наполеон, стоявший на вершине славы, настоял на принятии Турции в ряд европейских государств и содействовал свободному плаванию кораблей всех наций по Черному морю. Со всех сторон императору поступали поздравления. Его министр Валевский, побочный сын Наполеона I, вел переговоры о мире. Глаза всех были устремлены на выскочку, ставшей судьей Европы, и на его жену, которая из испанской графини превратилась в императрицу. Оба супруга купались в славе. Глава 19. Инесса. Прежде чем узнаем, какая судьба постигла бедную Долорес, расскажем о придворных интригах, жертвой которых она стала. Инфанта Барселонская начала понимать, что она приняла участие в постыдном деле, и внутренний голос подсказывал ей, что главная вина падала на Бачиоки, который принял на себя роль бессовестного пажа при Евгении и Людовике Наполеоне. С самого начала личность Бачиоки произвела на нее неприятное впечатление. Глаза инфанты, казалось, проникли в глубину души этого крестолюбивого корсиканца. Много раз она при удобном случае следила за ним, и выражение его бородатого лица, коварная улыбка и беспокойство в глазах высказывали всю низость его характера. К тому же Долорес назвала его низким человеком, который заманил ее в Версаль, и в словах Долорес инфанта некоторым образом удостоверилась, когда увидела Бачиоки, входящего к императрице. Инесса, дочь Черной Звезды, более и более приходила к тому убеждению, что государственный казначей был демоном Тюильри, и Бачиоки, вся мудрость которого состояла в составлении позорных планов и подсматривании за придворными, вскоре понял, что доверенная статс дама Евгения, лицо которой всегда скрыто таинственной вуалью, видит его насквозь. Он видел, что инфанта готовилась сделаться его опасной противницей, но не боялся ее, пока она не предпринимала никаких действий против него. Если бы это случилось, то он не погнушался бы никакими средствами, чтобы уничтожить соперницу. Инесса скрывала от Евгении свои мысли и впечатления. Ее беспокоила судьба бедной Долорес. Мучила мысль, что она помогла погубить невинную. В душе этого странного существа происходила внутренняя борьба доселе неизвестной инфанте. Если любимая ею особа употребила ее для преступления, если Евгения, пользуясь ее безусловной привязанностью, сделала ее орудием несправедливой злобы, сделала соучастницей Бачиоки, то инфанта не знала больше, кого она должна любить, кого ненавидеть. После бессонных ночей она решилась еще раз отправиться на улицу Сен-Дидье номер 4, чтобы там узнать, куда исчезла Долорес. По счастливому случаю, императрица в один из следующих вечеров отправилась в оперу. Инфанта имела несколько свободных часов и незаметно оставила Тюильри. Она быстро шла по улицам и вскоре достигла дома Шарля Готта. Став постоянным тайным агентом полиции и получая значительный доход, дядя Дор жил очень роскошно. Он и внешне изменился. Его поступь представляла нечто честно спокойное. Он умел везде, когда только хотел, возбудить доверие к себе, но в случае нужды при аресте подозрительных и опасных лиц умел приставить пистолет к груди. Такие люди были нужны. Известный тайный агент Грисчелли, далее Бартолотти, Гонде, Бассон, Грилли, Шарль Готт, Тибо и тысячи других получали, по их собственному признанию, такую годовую награду, какую у нас едва ли получает президент. Кто же станет удивляться, что эти люди были членами высшего общества, носили драгоценные булавки и кольца и часто имели в петлице орденский бант? Если они для какой-либо цели посещали ночью трущобы, то, конечно, являлись в другом костюме, и прошлое большей части из них позволяло и даже помогало им вращаться тайно в этих сферах, так что даже здесь они умели пробудить к себе доверие. Их роль не была легкой. Они должны были иметь натуру хамелеона, они не смели иметь своего мнения или убеждения, но должны были свято верить всему, что им говорили Морни, Пьетри, занявшие в это время место Мопа, Персиньи и другие декабрьские герои. За это им очень хорошо платили. Дядя Дор явился в полном блеске в кровавые декабрьские дни, устранив не менее 14 ненавистных депутатов. Конечно, такой геройский поступок был вполне оценен и награжден. Прежний преступник, бывший потом в качестве трактирщика полицейским шпионом, сделался агентом и, как мы уже сказали, женился на немолодой, но еще очень желавшей вступить в брак камерфрау императрицы. Эта почтенная особа ни в чем не могла упрекнуть своего честного супруга, что, без сомнения, увеличивало счастье их брака. Прежде она была горничной у графини Леон и состояла тогда в связи с герцогом Орлеанским, любовником своей госпожи. От этой связи родилось несколько потомков, которые давно занимали офицерские места в армии. Своим браком с этой камерфрау императрицы, отцветшей уже красавицей, Шарль Год доказал, как хорошо он понимал свой век и современников, ибо, оказывая особые тайные услуги, получал еще некоторые доходы. Он всегда был расчетливым, хитрым парнем, а теперь сделался еще опытнее, осторожнее, корыстолюбивее и с большим основанием оправдывал свое имя дяди Дора, потому что действительно часто купался в золоте. Но пользовавшиеся им лица были, как мы сейчас увидим, еще хитрее и доверяли своим тайным орудиям не более того, сколько следовало в известном деле. Эти лица поручали одному начало какого-либо дела, а конец другому, чтобы быть уверенным, что ни один из них не поймет общей связи. Рабочая комната дяди Дора была внизу, а семейные и приемные комнаты находились на первом этаже, на который вела устланная ковром лестница. Этот честный человек держал у себя слугу, который доложил своему господину, когда тот сидел вечером за своим рабочим столом и приготовлял отчет для префекта Пьетри, о приходе одетой в черное и покрытой вуалью даме, которая хотела сообщить свое имя только Готу.